Глава 13. Любое место, если люди не наполняют его смыслом, остается лишь куском пространства. Площадь Тяньаньмэнь не исключение. Еще вчера здесь лязгали траки, трясли калашниковыми солдаты, звучали грозные речи, и по серому небу ползли темные тучи. А сегодня с прозрачно-голубых небес светит солнышко, трибуны заняли гражданские китайцы с детьми и друзьями, а на площади появились столы для участников и самые участники финала всекитайского конкурса по скоростной сборке русского кубика. Игрушка уже давно облетела весь мир, была признана полезной для развития детей, но в Азии кубик пользуется совершенно поразительной популярностью. Подобные конкурсы проводятся нередко, и финал последнего товарищ Бяо сознательно назначил на первый день боев за Гонконг. Сигнал. Армия делает свое дело ради того, чтобы в Пекине китайские дети могли спокойно соревноваться в обращении с развивающей игрушкой. Самого председателя здесь нет, заседает с генштабом, иначе его бы просто не поняли. Да, товарищу Бяо и в голову прийти не могло не держать руку на пульсе такой операции ради детского конкурса. Судя по тому, что мне с утра поведали осведомленные товарищи, Гонконг растянется минимум на пару месяцев. Увы, азиатский фанатизм, помноженный на страх потерять нажитое капиталистическим путем и капиталистическую пропаганду, сделали свое черное дело. Оккупированное колонистами население вместо цветов вооружилось кто чем может, настроило баррикад и теперь партизанит в городских условиях. Потери за прошедшую ночь 4000. И сколько среди них тех, кто после лечения сможет вернуться к нормальной жизни, я не знаю. Что ж, Запад в своем репертуаре. Не имея сил и решимости вписаться за колонию как следует, они пытаются создать объявленной агрессором в стране как можно больше проблем. Гонконг, ладно, его надолго физически не хватит. Сейчас горячие головы и лидеры мнений полягут в борьбе право обслуживать интересы английского хозяина, а остальные, в отсутствии заранее подготовленной пропагандистски репрессивной машины, растеряют мотивацию и начнут сдаваться пачками. С Тайванем так не получится. Последний оставшийся рычаг давления на КНР американцы хрен сдадут. Но товарищ Бяо все понимает. И сам туда не полезет еще очень долго. Как вариант, не полезет совсем. Лично ему до естественной смерти геополитических подвигов хватит с горкой. И Даман русские вернули, и Гонконг освободил. Следующие полста лет можно ничего не делать. И так для Поднебесной плотность событий последние годы нереально велика. Судейскую коллегию возглавляет министр просвещения КНР. Справа от него сижу я, слева Ким. Остальные судьи представлены главным местным комсомольцем, главой китайской пионерии и протащенный мной по блату корейский герой Джу Ён. Вопросов даже не возникло. Если дорогой товарищ Сергей попросил, значит так надо. Юра все сегодняшнее утро вместе завтракали, держал лицо, но было видно, что что-то у него на душе тяжелое есть. Война за Гонконг, очевидно, омрачит настроение наследника неспособно, поэтому я плюнул и спросил в лоб. Оказалось, комплексы. Вот, мол, япошкам я кино про самурая снял, и получилось неплохо. Прокатили по всей Азии, в Корее и Китае бесплатно. А Япония принесла 12 миллионов в фунтовом эквиваленте. Доллар скачет. Считать в нем нынче неудобно, а фунт вполне стабилен. В ближайшие дни, впрочем, тоже вниз пойдет. Потеря Гонконга позитивно сказаться не может. Европейский прокат «Убийцы Сёгуна» — вообще сказка. 44,5 миллиона. На сёгунов и убийц европейцам плевать. И тут чисто мое имя сыграло. С высоты масштаба личности Сережа Ткачева занавес и не виден. Американцы разочаровали 15 никчемных миллиончиков. Фигня. Однажды и там аншлаги будут. После феерического проката четвероногого малыша доходы не впечатляют. Но у меня и цели навариться на кино про орущих китайцев с катанами не было. Чисто имиджевый проект. Но вернемся к Кимовой проблеме. Теперь я, получается, собрался продюсировать китайскую усю. А что остается лучшей Кореи? Неужели ее мифические герои недостойны киновоплощения? Даже боевая система своя есть — тхэквондо. Чем она хуже кунг-фу? Первоначальным импульсом был позыв объяснить Юре, что мифический герой в Корее в эти времена один. И это Юрин папа. Но я смог совладать с собой и пообещать заняться фильмом под названием «Хон Гильдон», если Ким пробьет у своего худсовета добро. И не сейчас, а попозже, после окончания работы над «Звездными войнами». Китайцы-то и сами справятся, если освобожденных гонконгских спецов подтянут и пригрозят в случае неудачи натянуть. А у корейцев нормальной школы, хотя бы минимально подходящего на экспорт кино, просто нет. Придется курировать проект самому, что займет кучу времени. По итогам трех раундов получилось отобрать пятерых лучших. Сосредоточенными мордашками маленькие китайцы смотрели настоящие перед ними, перемещенные выделенными Министерством просвещения сотрудниками, кубики. А я скучал. Перерос я такие мероприятия. Мне бы стадионы качать или хотя бы политинформацию толкать. Сигнальный пистолет бахнул, участники схватились за снаряды, а я обдумывал в голове доклад наверх с просьбой предоставить Эст Ткачеву долгий отпуск от публичных мероприятий с целью ухода за беременной женой. Осяду в Хрущевске, буду «Звездные войны» доделывать, курировать библиотеку игр для «Одиссей-2», работать на студии и телевизоре и следить за тем, чтобы городок и дальше жил да развивался. Хватит. 3 года как на скипидаренный носился. Надо уже перейти в щадящий режим, чтобы набраться сил и вернуться, когда соскучусь по соотечественникам и великим свершениям. «Го Бингвен! 6,72 секунды!» — раздалось над площадью, начиная с худшего результата. Народ вежливо похлопал заплакавшему 12-летнему пацану, понял, что проиграл. «Не переживай, малыш, ты ведь финал прошел, а значит, будущее тебе грозит сытное и безоблачное, начиная с поездки в Орленок на весь октябрь. Купаться уже прохладно, но Го Бингвену с другими финалистами все равно понравится». «Су Гоушен! 6,63 секунды!» — огласили результат 10-летней китайской девочки. Это не плачет. Будучи единственной девочкой в финале, она уже всем все доказала, и большое будущее светит ей. Имя Гоушен можно примерно перевести как «остатки собачьей еды». Имя не очень, но дано с умыслом. Отпугивает злых духов, которые, видя ребенка с ужасным именем, подумают, будто этого ребенка в семье ненавидят, и пойдут творить зло к другой семье. Мракобесие. С ним ничего не поделаешь. Любят люди верить в чепуху. Поэтому товарищам Бяо было принято решение бороться не с причиной, а с симптомом. Недавно выпущенный закон запрещает давать новорожденным имена с иероглифами «смерть», «труп», «экскременты», «разврат», «проклятие» и «злоба». Китайские крестьяне, главный носитель народных примет, хитры. Поэтому в документах пишут нормальное имя, а все жители деревни используют альтернативное, ругательное имя, типа детское прозвище. Цай Чао, 6,02 секунды. 15-летний пацан сдержал слезы, но вид у него был крайне плачевный. Место хоть и призовое, но Чао — самый старший участник, а потому сейчас испытывает мощный удар по самооценке. Ма Демин, 5,55 секунды. Девятилетний Демин выглядит довольным. Вон ему с трибун папа с папой, с мамой и тремя старшими братьями машут. Непростая семья. Отец трудится в Министерстве легкой промышленности, и теперь ему тоже прилетит поощрение. Не семья, а настоящая гордость Китая. Дин Аучуан, 5,52 секунды. Десятилетний Яо Чуан тоже заплакал, но уже от радости. Этот паренек из семьи действительно простых рабочих, и теперь уровень жизни всей его ближайшей родни выйдет на новый уровень, равно как и карьерные перспективы отца и матери. Понимает ли это сам Яо Чуан, или просто рад, что настолько сильно порадовал родителей и показался ему отцом? Неизвестно и неважно. На данный момент мировой рекорд по скоростной сборке составляет 4,7 секунд, принадлежит нашему пионеру Василию. Дин Яочуан на правах победителя в следующем году приедет в Союз участвовать в международном конкурсе, куда прибудет очень много азиатов и очень мало европейцев, в основном из соцблока. Болеть буду за своих, но чисто по-человечески желаю Яочуану удачи. Министр просвещения вручал тройке победителей почетные грамоты, я путевки в Орленок и обязательные сладкие подарки. Юра через прокси в виде Джиона игрушечные танки. После конкурса министр просвещения толкнул речь о важности взращивания будущих поколений и, оставив народ веселиться на площади под песни местных музыкантов, мы отправились на торжественный обед. Меня начало дергать. Чувство привычное, вызванное скорым отбытием домой. Азию я теперь воспринимаю, как без пяти минут задний двор Советского Союза. Но все равно в гостях хорошо, а дома лучше.